Правила поведения в семье и с друзьями. Если вы представите свою жизнь как некий космос, вы сами будете его центром. Ближайшая к центру сфера – любимый человек, с которым вас связывают близкие интимные отношения. Следующая сфера – ваша семья и друзья. Это те люди, которых вы любите больше всего, которые любят вас, с которыми вы проводите большую часть своего времени. С ними вы отдыхаете, сбрасываете все маски, становитесь самим собой. Однако и здесь есть свои тонкости. За детей и родителей вы несете равную ответственность. За братьями и сестрами достаточно присматривать. О друзьях мы поговорим чуть позже. Каждый из нас взаимодействует с большим количеством других людей. Мы постоянно сталкиваемся с ними эмоционально, и нам нужны правила, чтобы корректировать поведение, чтобы находить верный выход из сложных ситуаций, чтобы получить новый опыт и не сломать уже существующую дружбу. Если мы хотим, чтобы наши взаимоотношения с семьей и друзьями были конструктивными, необходимо сообщить этим отношениям определенную цель. Сознательное сближение лучше, чем бездумное плавание по волнам человеческих чувств. Четко осознавая, что и для чего мы делаем, можно легко улучшить эти отношения, сгладить острые углы, поддержать близкого человека и, в широком смысле, поделиться своим теплом и счастьем. Что может быть лучше?